Глава 57. Волшебные фокусы. Эльтаир. Едва парни ушли, Натали неожиданно сняла туфли и уселась на циновку рядом со мной, прямо в платье. «Ну что за невозможная ледя?» «Ты что, пол же холодный?» Я отреагировал рефлекторно и одним движением усадил ее к себе на колени. Сначала сделал, а потом подумал, как неоднозначно это может быть воспринято девушкой. Но, к счастью, все обошлось. «Не боишься, что Майкл добавит тебе синяков?» — хохотнула Натали. «Нет», — честно ответил я. «Это ему надо бояться, чтобы я не пришиб его ненароком во время самозащиты. В последнее время мой самоконтроль сильно поистрепался». «Я не могу смотреть на твои раны», — шумно выдохнула она. «Могу отвернуться», — отреагировал я. «Я отправлю к тебе Эрика, чтобы он тебя исцелил», — заверила девушка. «Но ведь Микаэль приказал не подпускать ко мне лекаря». Озадаченно посмотрел я на нее. «Я сделаю так, как считаю нужным», — ответила Натали. Я легонько поддержал ее за спину, боясь касаться где-то еще. «Если хочешь, я и сам исцелю все свои раны», — предложил я. «А ты можешь?» — сильно удивилась девушка. «Но почему ты тогда этого не сделал? Всю ночь рисовал вместо того, чтобы прийти в норму?» «Я получил по заслугам», — сдержанно отозвался я, отворачиваясь. «Я уже извинился перед тобой, но хочу повторить еще раз. Прости». «Не знаю почему, но я на тебя больше не сержусь», — призналась Сеншаэль. «А еще ловлю себя на том, что чувствую, как тебе плохо. Не столько физически, сколько морально. Меня это тоже гложет. Давай договоримся. Я забуду про твои дикие фокусы в постели этой ночью, а ты дашь мне слово, что больше никогда не будешь меня обманывать, хорошо?» «Даю слово», — предельно серьезно ответил я и закрыл свое лицо ладонью. Активировал в себе магию самоисцеления и ощутил, как целебная волна убирает все последствия ночной встряски. А когда опустил руку, спросил. «Так лучше?» «Ух ты! От твоих ранений не осталось и следа!» — изумленно воскликнула Натали. «Рад, что угодил. Не удержался я от улыбки». «Значит, теперь ты можешь полноценно магичить?» — уточнила девушка с едва скрываемым напряжением в голосе. «Не волнуйся, я больше не натворю никаких глупостей». Заверил я ее. «А что с этими штуковинами на твоих руках?» Махнула она на антимагические нарукавники. «Просто украшение». Невозмутимо повел я плечом. «Эльтаир, я хочу услышать от тебя честный и четкий ответ. Почему ты так резко поменял отношение ко мне? Зачем ты стремишься к тому, чтобы стать моим шестым мужем? Ты же наследный принц, будущий король. Когда вернешься в свою Эльниарию, выберешь себе в жены самую красивую эльфийку». «Будущий король». Хрипло выдохнул я и мрачно усмехнулся. «Я что-то не так сказала?» Встрепенулась девушка. «Не понимаю, почему, но, кажется, я причинила тебе боль своими словами. Такая эмпатия — это вообще нормально?» «Да», — ответил я на все три вопроса сразу. «У меня на шее какая-то метка пульсировала, но сейчас она пропала. Она как-то связана с тем, что я так остро чувствую твои эмоции?» Натали пристально заглянула мне в глаза. «Я ее у тебя скрыл, чтобы она тебя не смущала», — пояснил я. «И да, ты во всем права». «Я ничего не понимаю, Эльтаир», — тряхнула она головой. «Мне нужны объяснения, и на мой главный вопрос, зачем ты рвешься в моей супруге, я так и не услышала ответа. Только не говори мне про любовь с первого взгляда. Я до сих пор помню, как ты махал на меня кулаками в подвале совета, а потом в Ривосе тянулся к шее, чтобы придушить». «Все не совсем так». Мягко произнес я. «Для начала я хочу тебе кое-что показать, если позволишь. Но не здесь, а в художественной мастерской». «Да ты меня интригуешь», — хмыкнула Натали. «Ладно, я сейчас позову охранников, чтобы они сняли с тебя все цепи». Попыталась она встать, но я возразил. «Не надо». Быстро и плавно поднялся, подхватив девушку на руки, и поставил ее на циновку. Склонился, помогая ей надеть туфли. А потом одним движением стряхнул с себя надоевшие цепи. «Ну ты даешь! Глаза Сеншаэля округлились. «То есть все это время ты мог выйти отсюда в любой момент?» Неверяще уставилась она на меня. «Конечно», — лаконично и честно ответил я. «Но почему ты тут остался? Мог бы вернуться в свою комнату, в удобную кровать?» Изумленно хлопала она на меня своими длинными ресницами. «Я и так слишком много всего натворил. Решил не нарываться. Пожал я плечами, выводя Натали из камеры». «Ну как вы сняли цепи?» У стоявших поодаль охранников синхронно отвисли челюсти, а эту фразу они выпалили одновременно. «Ключи же у нас!» — растерянно посмотрел на меня рыжий верзила. Он и его напарник не могли понять, как я смог не только избавиться от цепей, но и исцелиться. «Волшебные фокусы», — развел я руками.